и Колю принял заместитель. Коля вошел в кабинет и с порога начал рапортовать, но заместитель прервал его. «А ты изменился, браток», — сказал он, сдерживая волнение. «Глаза светлые, нос прямой, это, положим, осталось, а вот волосы густые, русые были. А сколько теперь седины?» «Товарищ Трепанов!» — ахнул Коля. «Да это не вы. Не верю. Я, Коля, я!» — вздохнул Трепанов. «Я вон в одном журнале прочитал, что у Форда трехлетний пудель седым стал. Его хозяин один раз чем-то огорчил. А нас с тобой огорчали гораздо чаще. Ну ничего, самое тяжелое, браток, вроде бы и позади. Теперь можно сказать твердо, профессиональную преступность мы подорвали. Больше ей головы не поднять». «Не поднять», — согласился Коля. «А как живут Никифоров, Афиноген? Я завтра утром еду, хотел бы их повидать». «Никифоров работает здесь, начальник отдела», — улыбнулся Трепанов. «Афиноген?» Он вздохнул и отвел глаза в сторону. «Убили его, Коля. В 30-м на Якиманке брали заезжего гастролера. Завязалась перестрелка, ну и...» Трепанов махнул рукой. «Похоронили на Ваганьковском. Оркестр армейский был, народу тьма. 28 лет ему было. Он ведь так и не женился, Коля. Очень уж он Машу твою любил. Это факт, я знаю». Коля оторопело покачал головой. «Ты ей скажи об этом», — кивнул Трепанов. «Я считаю, теперь не только можно, а нужно. В память о нем. Ну ладно, как твой?» «В 29-м в гриле подобрали мы мальчишку», — сказал Коля. «Генкой звать. Отец и мать у него активистами были, их кулаки убили. Воспитываем. 12 ему лет, в 5-й класс ходит. Ну, Сергеев, зав. Отделом в обкоме, знаете, наверное, Бушмакин у нас. А мне 33 исполнилось, возраст уже. По ночам снюсь сам себе молодым. И вы все, кто рядом был, тоже совсем молодые. Какое святое время уходит, товарищ Трепанов. Никогда оно больше не повторится». «Почему ты так говоришь?» — неуверенно произнес Трепанов. «Ты еще мальчишка, вся жизнь впереди, а время... Оно, брат, у каждого поколения свое». Трепанов открыл сейф, вручил Коле часы и грамоту. «Владей, заслужил». Посмотрел на стенные часы и добавил: «Сейчас на съезде утреннее заседание началось. У меня есть пригласительный, держи». 17-й съезд проходил в Кремле, в Свердловском зале Большого Кремлевского дворца. Сотрудник ГПУ проверил у Коли документы и пропустил в зал. Выступала женщина. Коля был слишком далеко, чтобы рассмотреть ее как следует. Но голос ее, усиленный микрофонами, был слышен хорошо. «Живем неплохо», — говорила делегатка. «Купила я себе гардероб, дубовый стол, 3 железных кровати, шифоньерку, швейную машину, трюмо. Даже трюмо у меня есть. Есть радио и телефон. Моя жизнь совершенно переменилась. Живу теперь по-новому, по-советски. Читаю газеты». Коля вспомнил избу Лукича. Пол углом вверх, потолок углом вниз. У полуразвалившейся печи куча тряпья. Но о чем рассказывала сейчас эта женщина, было удивительным, невероятным достижением. Это достижение не могло померкнуть даже рядом с Днепрогрессом и Беломоро-Балтийским каналом. «Нет», — подумал Коля, — «прекрасное время, великое. Люди начинают жить хорошо. А это, в конечном счете, самое главное». Спустя 2 часа по дороге в гостиницу он снова и снова вспоминал рассказ делегатки и с гордостью и радостью думал о том, что в ее счастье, счастье многих, которое пришло так трудно, добыто такой дорогой ценой, есть частичка его, Колиного труда. Труда его товарищей. Денисова и Гриценко, погибших от пуль Кутькова. Гришу, Никиты и Васи, которых убил Пантелеев, Афиногена. И сотен других никому неизвестных милиционеров и работников, в любую секунду готовых загородить от вражеской пули, прийти на помощь попавшему в беду.